Глава 47, Макс. Я весь сконцентрирован на моей девочке и напряженно жду ответа. Любого. Хочу ее до трясучки, но смогу остановиться в любой момент, если Ива этого захочет. Я готов ждать, сколько нужно, лишь бы ей было комфортно со мной. Ни к чему форсировать, у нас вся жизнь впереди. «Да», — выдыхает она мне в губы и прижимается теснее. Ее шепот волной кипятка прокатывается по позвоночнику. Главное не напугать и не дать передумать. Вновь ловлю ее припухшие губы и втягиваю в сладкий поцелуй. Одной рукой глажу по спине, прижимая к себе, а вторую протискиваю между нами и забираюсь в трусики к своей девочке. Горячая и влажная плоть пульсирует от прикосновений. Ива шумно выдыхает, но не пытается вырваться, тем самым поощряя на продолжение. Осторожно скольжу пальцами по нежным складочкам, терпеливо растирая по ним наслаждение. Массирую бугорок, срывая судорожный всхлип своей детки. Дразню и играю, пока она не закатывает глаза от удовольствия и сама не начинает тереться о мои пальцы. Член болезненно дергается и рвется в бой, но нам нельзя спешить, иначе обломаемся оба, по-крупному. Уверена, тихо рычу ей на ухо, обдавая горячим дыханием. «Да», — выдыхает Ива, прикрывая глаза. «Но нет, так не пойдет. Отстраняюсь и сдвигаю ее немного ниже, на бедра. Стягиваю боксеры, высвобождая стоящий колом член на свободу. Прохожусь по нему ладонью и шиплю от остроты ощущений. «Посмотри на него», — хрипло прошу я. «Нет». Моя трусиха качает головой, но с меня не слезает. «Да, Ива, давай». Подаюсь вперед, касаясь головкой ее бедра. «Смотри, как он хочет тебя. Совсем не страшный». Она закусывает губу и все же опускает глаза. От ее внимательного взгляда становится не по себе. Нас с ним еще никогда так придирчиво не рассматривали. «Можно?» Робко просит Ивы, протягивает ладонь. «Только не мешай». «Только недолго». Закидываю руки за голову и жадно слежу за эмоциями своей девочки. Ива аккуратно касается члена, он по инерции дергается в ее сторону. Детка вздрагивает от неожиданности и смеется. «Весело ей, а мне совсем не до смеха. Я, блядь, сейчас лопну». «Детка». Жалобно стану и подаюсь вперед. Она закусывает губу и пальчиками проходится по стволу туда и обратно. Нежно поглаживает и повторяет рисунок вен. «Это каторга. Я готов терпеть ее сколько угодно, но можно мне аванс, хотя бы немного?» «Возьми его в ладонь». Цежу сквозь зубы, едва не задыхаясь, когда Ива исполняет просьбу. «Ай, щеблять!» Шиплю я и зажмуриваюсь. «Нет, это невозможно». «Больно?» Заботливо спрашивает моя мучительница. «Иди сюда. Тяну ее на себя. Не бойся, он тебя не съест». Ива поддается, смотрит на меня, а глаза пьяные-пьяные. «А ты?» Лукаво усмехается, оказываясь в опасной близости. «А я съем». Глухо рычу и, впиваясь в ее губы, утягиваю страстный поцелуй. Не давая опомниться, прохожусь пальцами по промежности, оттягиваю ластовицу трусиков и толкаюсь внутрь, заполняя собой одним резким движением. Бля, едва не кончаю в этот же момент. «Макс, Макс, подожди!» В панике шепчет Ива и отстраняется. «Ты такой большой!» Ее глаза огромные, а дыхание сбилось. Пусть остается сверху, сохраняя иллюзию контроля. «Больно?» Трусь носом о ее нос и нежно целую, чтобы успокоить и снова расслабить. «Нет». Она провокационно улыбается. «Просто непривычно». «Детка, бля». Падаю на подушку и начинаю ритмично двигаться в ней снизу вверх. Ива упирается в мою грудь ладонями и растерянно хлопает ресницами. «Макс, подожди, не так быстро». «Заткнись и смотри на меня». Улыбаясь и за шею притягиваю ее к своему лицу. Она смотрит в глаза и часто дышит, пока я отрабатываю за нас двоих. «О, Господи!» Выдыхает и прикрывает глаза. «Да, я такой охуительный!» Погружаясь глубже и ритмичнее. «Дурак!» Схлипывает Ива и сжимает мои плечи. Она на грани, но не может до конца расслабиться. «Давай, детка!» Помогаю ей пальцами. Несколько секунд, и она сотрясается в первом своем оргазме, шепча мое имя. «Вау!» — хрипло выдыхая, помогая ей продлить ощущения. «Красивая моя девочка!» «Все нахрен, не могу больше!» Одним рывком переворачиваю Иву на спину, почти сразу кончаю ей на живот и падаю рядом. Ива молчит, плавая где-то в невесомости, улыбаясь и переплетая наши пальцы. «Прости, я слишком голоден!» Притягиваю ее губам и целую кисть. «Как ты?» «Мне понравилось!» Детка расплывается в довольной улыбке, а меня отпускает. Слава богу, не испортил ничего. «Аллилуйя!» — хмыкаю я. Детки, зашел секс. «Какой же ты засранец, Макс!» — хихикает она. «Ну вот, а недавно богом был». «Дурак!» — толкает меня в плечо и сбегает в ванную. А я лежу в позе звезды и улыбаюсь. Наконец-то я победил ее страх. Впереди еще очень большая работа, но главное, на этом этапе мы справились. Уже позже, нежась в объятиях друг друга, мы обсудили нашу первую близость. Подробно разобрали ее ощущения и страхи, чтобы в следующий раз попробовать их проработать. Для Ивы важно проговаривать такие моменты. Проживать их заново и ставить якоря на положительных эмоциях. Я только за и помогу ей во всем, чтобы она наконец чувствовала себя настоящей полноценной женщиной. После завтрака развожу своих девчонок по разным местам. Сначала Машку в школу, потом Иву на новую работу. Стас помог уволиться из органов без особых трудностей и волокиты, за что мы ему очень благодарны. Паркуюсь напротив здания детского реабилитационного центра и притягиваю его к себе. Долго и с наслаждением целуемся, забывая обо всем, пока у нее не пиликает телефон. «Мне пора», — улыбается мне в губы и отстраняется. «Хорошего дня», — улыбаясь и заправляя непослушную прядку ей за ухо. «И спасибо». «За что?» Ива подозрительно прищуривается, а я вновь тяну ее к себе. «За доверие. Дарю еще один нежный поцелуй, а она обвивает мою шею ладонями и прижимается теснее. Смотрит в глаза и улыбается. «Ты самый лучший, Макс», — говорит вкрадчиво и трется носом о мой нос. Это так нежно и в то же время интимно. Тепло разливается внутри, а пульс приятно ускоряется. «Да, я такой», — хмыкаю, щурясь от удовольствия. «От скромности не умрешь точно», — смеется Ива и отстраняется. «Береги себя». «И ты. До вечера». Ловлю ее за запястье за секунду до того, как уйдет. «Да, до вечера», — кивает и торопливо сбегает. Провожая взглядом до входа в здание, трогаясь с места, но не в отдел. Сегодня у меня программа поинтереснее. Сам генерал Трофимов пожелал меня увидеть. Неофициально, но очень просил заехать. Опять будет нагибать. Все никак не успокоится. Но отказать не могу. Тупо нет повода. Да и смысл скрываться. Мне бояться нечего. Поднимаясь по широкой лестнице, кивая секретарю и без стука открываю дверь. «Товарищ генерал, разрешите?» «Макс, не поясничай». Отец раздраженно закатывает глаза. Вхожу в кабинет, прикрывая за собой дверь и прохожу к столу. «Зачем звал?» Сухо интересуюсь, опускаясь в одно из свободных кресел. Вытягиваю ноги и закидываю руки за голову. «У тебя все хорошо?» Внимательный взгляд генерала придирчиво изучает меня. «Все просто отлично». Веду плечами, скидывая это неприятное ощущение. «С каких пор тебя интересует моя жизнь?» Отец не отвечает. «Служебное расследование по твоему делу закончилось». «Что там?» Вопросительно дергая бровью. «Обязательно было убивать сына генерала?» Рычит раздраженно. «Я убивал не сына генерала, а гребаного маньяка-педофила. Зло припечатываю ладонь к столу и подаюсь вперед, чтобы смотреть отцу в глаза. Ты же не наемник, а опер!» Возмущается он. «Можно же было просто задержать!» «Чтобы его опять отмазали?» Криво усмехаясь и стискивая кулаки, невольно вспоминая того ублюдка. «Что с тобой, отец? Неужели все атрофировалось? У тебя же дочь есть, а если бы он ее поймал?» «Ну ладно, ладно, все». Он неожиданно смягчается. Достает из ящика папку и кидает на стол передо мной. «Вот, дело закрыто, нарушения не выявлены». Даже так, удивленно округляю глаза и придвигаю к себе папку. Листаю материалы дела, не особо вникая в подробности. Я ожидал большие проблемы, но отделался легким испугом. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы догадаться, кто помог все разрулить. «Генерал Хлебанин отправлен в отставку», — сухо отзывается отец. «А ты?» — поднимая на него глаза. «С детства ненавижу это мерзкое ощущение, когда кругом виноват, хотя по факту моя вина лишь в том, что родился на свет. Даже сейчас я не просил отца за меня вступаться. Это было его решение, которое могло стоить ему карьеры». «Отделался выговором», — хмыкает генерал и расплавляется в усмешке. «Хотя, знаешь, в морду я ему все-таки дал». «За что?» — довольно ухмыляясь, хоть небольшая, но все же компенсация. «За дело». Отец откидывается на спинку и смотрит на меня. «Знаешь, Максим, а я тобой горжусь». «Чего?» — я аж замираю от неожиданности и в растерянности хлопаю ресницами. «Да-да, именно горжусь, что ты мой сын. Ты не струсил и поступил как настоящий мужчина. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Столько лет я ждал от него этих слов. Да просто каких-то нормальных слов. Но отец всегда был недоволен. А сейчас мне они не нужны. Только в этот момент я неожиданно для себя понимаю, что мне на самом деле плевать на его мнение. Я вырос. Стал взрослым и самостоятельным. И больше не хочу ничего никому доказывать. Спасибо. Все же протягиваю отцу ладонь, а он пожимает. Прогиб засчитан. Инцидент считаю исчерпанным. «Макс, может, хватит Марии у тебя гостить?» «Ты думаешь, я ее насильно держу?» — хмыкаю. «Поговори с ней», — мягко просит генерал. «Мы с матерью все осознали. Пусть возвращается». Машке все нравится, но отец прав. Не делай ей жить со мной и Ивой, когда есть родители, которые любят и ждут. Да и своя комната гораздо удобнее, чем наша гостиная. «Хорошо», — киваю с улыбкой. «Я попробую, но не дави на нее, ладно?» «Договорились. Я поехал. Поднимаюсь на ноги. Служба».